«Мне пойти с тобой, Джоззи?» — спросил Дик, выглядя взволнованным и напуганным. Он боялся, что с Одри случилось что-то нехорошее. «Нет, иди в свои комнаты и сейчас же напиши записку Рэндольфу. Нельзя терять ни минуты. Я вернусь и увижусь с Одри». «Думаешь, с ней что-то не так?» «Все не так, пока мы не распутаем это дело», — резко ответила миссис Трэмбли. «Я приду к тебе в 9 часов. Пойдемте, Бэкхаус». Уходя вместе с дворецким, она выглядела расстроенной этой непонятной просьбой и оставила Дика в состоянии крайнего волнения. Он моментально пришел к выводу, что с Одри и ее братом что-то случилось, но что это могло быть, не представлял. К сожалению, из-за необходимости не перечить Джоззи и встретить Рэндольфа у себя в комнатах, ему пришлось вернуться домой. «Это всей этой чертовщины и свихнуться недолго», — проворчал Лоусон сквозь зубы. Попросив таксиста подождать, молодой человек поспешил к себе в гостиную, чтобы написать записку Рэндольфу, приглашавшую его к 9 часам этим вечером обсудить то, о чем миссис Трэмбли говорила с ним в холле дома сэра Джеральда. Закончив, он побежал вниз и снова запрыгнул в такси. Дик чувствовал, что не может сидеть на месте, когда все вокруг так запутано, поэтому сам поехал к Рэндольфу, чтобы доставить свою записку. Он отпустил такси на Софии-стрит, где жил этот тип, и отдал записку владельцу дома с просьбой немедленно передать Рэндольфу. Затем он задумался, не следует ли ему зайти еще раз на Винтерсквер, чтобы убедиться, что все в порядке. Но, пересилив себя, он решил отправиться домой и оставить все в надежных руках миссис Трэмбли. Прогулка хорошо повлияла на него, и домой он вернулся, готовый спокойно ожидать гостя. Но каким бы ни было его терпение, Лоусон вздохнул с облегчением, когда наконец-то часы пробили 9. Рэндольф прибыл ровно в назначенный час с очень нервным и взволнованным видом. Он тщетно пытался сохранять свое обычное спокойствие и безразличие. В его глазах скользила потерянность, жесты выдавали страх. Изо всех сил стараясь выглядеть безразличным, он вошел к Дику следом за домовладелицей и, когда она ушла, опустился на стул. «Ну?» — спросил он, стараясь скрыть дрожь в голосе. «И о чем же вы хотели со мной поговорить?» «Мне кажется, в моей записке это ясно сказано», — тихо ответил хозяин. «То, что миссис Трэмбли сказала вам в холле». «Это не ваше дело», — вспылил Рэндольф. И она пообещала ничего не говорить, если я буду держать язык за зубами. «Миссис Трэмбли решила, что разумно посвятить меня в вашу тайну», — сказал Дик. «Ну что ж, тогда, я думаю, разумно рассказать полиции об этой парочке, которую я видел в лесу в ночь смерти леди Хэммер». Дик уже было собирался спросить, действительно ли это разумно, учитывая, что он сам мог оказаться виновным, но открылась дверь, и тихо вошла Джоззи. Она не выглядела такой цветущей и уверенной, как обычно, а наоборот была бледной и подавленной. «Вы пришли, как я и просила», — сказала она, увидев Рэндольфа. «Да», — надменно ответил он, — «и я хочу знать, почему вы нарушили свое обещание». «Я, как женщина, имею право передумать», — холодно ответила миссис Трэмбли. «Но вам не о чем беспокоиться. Мистер Лоусон умеет хранить тайны». «Зато я нет», — сказал Рэндольф, теряя спокойствие и едва сдерживая ярость. «Завтра же я пойду в Тархавен и расскажу все, что знаю». «Правда? Вы расскажете, как застрелили леди Хэмбер?» Рэндольф вскочил со стула так резко, что даже опрокинул его. «Ложь! Вы знаете, что это ложь!» «Это правда, и вы знаете это», — сказала миссис Трэмбли очень четко, а Дик весь обратился вслух. «Одри попросила меня вернуться к ней после того, как мы с мистером Лоусоном ушли, и расспросить Бэкхауса. Вы не пошли спать после того, как оставили леди Хэмбер в гостиной, но надели пальто и последовали за ней». «Я не ходил за ней», — сказал Рэндольф, мертвенно-бледный от страха и злости. Бэкхаус видел вас, когда вы на минуту вернулись проверить, выключили ли свет. Он ничего не сказал, так как не подумал, что это могло быть важным. Но он рассказал это Одри и... Ну, как вы можете это объяснить? Никак. У меня не было револьвера, чтобы застрелить леди Хэмбер. Как же? Он у вас был? Револьвер, который Джеральд бросил вам в Африке, когда тот негр угрожал вашей жизни. Джеральд гостил на Сарлиской ферме, где вы остановились за день до того, как приехали в поместье. Он видел револьвер у вас в сумке и узнал его. Ого! На лице Рэндольфа отобразилось любопытство. И я застрелил леди Хэмбер из этого револьвера, так? Да, спокойно подтвердила Джози. Джеральд поднял револьвер, лежащий рядом с телом, где вы его и бросили, когда бежали из леса. Рэндольф усмехнулся. «Все так ясно и логично. Что ж, действительно, я не был дома в ту ночь. Но я не ходил за леди Хэмбер. Я вообще не был в лесу. У меня не было револьвера, и я не стрелял в нее, поскольку у меня не было на то причин». Миссис Трэмбли пожала плечами. «Я не знаю, каким был ваш мотив, но вы подтвердили в присутствии свидетеля», она указала на молчащего Лоусона, который кивнул в ответ, «вы подтвердили, что выходили из дома в ту ночь, примерно в то время, когда леди Хэмбер ушла в лес. Револьвер был у вас, что может доказать Джеральд и...» «Улик против меня достаточно», — прервал ее Рэндольф, нетерпеливо помахав рукой. Теперь он вполне был похож на себя. «Но вы уверены, что жертва была застрелена именно из этого револьвера?» «Да, уверена, поскольку видела его. В нем 5 патронов, а 6 не хватает, поскольку им застрелили леди Хэмбер». «И ее застрелили пулей, а не патроном», — усмехнулся Рэндольф. Его глаза блестели, но Дик не мог понять, почему. «Впрочем, нельзя требовать от женщины, чтобы она разбиралась в таких вещах. Что ж, у вас набралось достаточно доказательств против меня. Полагаю, вы намерены посадить меня за решетку. Полиция уже ждет меня?» «Нет», — миссис Трэмбли уверенно посмотрела на него. «Я хочу дать вам шанс сбежать. Идите обратно к себе и напишите признание, чтобы все люди, замешанные в этом деле, оказались вне подозрений. Принесите мне его завтра и подпишите в присутствии мистера Лоусона. Затем я бы посоветовала вам сбежать в Штаты». «Значит, сбежать в Штаты», — с издевкой повторил Рэндольф. «По вашему мнению, я виновен в мошенничестве и убийстве». «Так и есть», — твердо сказала Джози.